Глава восьмая. Это ужасная цепь. Пейзажи Уэльса пустынны и прекрасны. Голые скалы, сжатые в крутых берегах потоки, покрытые лесом ущелья, приводили Шелли в восторг. Часто он уходил, усаживался под тенью на берегу потока и читал письма своих друзей. Из своего уединения он руководил множеством душ. Мисс Хитченер, верный Хог, капитан Пильфольд, наводивший ужас на ханжей, Элиза и Гарриет Вестбрук, не считая неизвестных. Вестбруки только что вернулись в Лондон, как Шелли получил от Гарриет письмо, очень грустное и тревожное. Отец хотел, чтобы она опять поступила в школу миссис Феннинг, где она была так несчастна, где ученицы не разговаривали с нею и даже не отвечали на ее вопросы, а учительницы смотрели на нее, как на погибшую девушку. Чем остаться в этой тюрьме, она скорее была готова покончить жизнь самоубийством. «Для чего жить? Никто не любит меня, и нет никого, кого бы я могла полюбить. Разве самоубийство преступление для существа, бесполезного для других, носимого для себя? Раз нет божеского закона, то может ли закон человеческий запретить такой естественный акт?» Письмо это испугало Шелли. Логика школьницы показалась ему безукоризненной. Его уроки создали ему эту ученицу. Но может ли он ответить ей сухо и дать ей умереть? Прежде чем отчаиваться, она могла бороться, отказать в повиновении. Он ей посоветовал быть твердой и сам написал мистеру Вестбруку укоризненное письмо. Старый содержатель кофейной вознегодовал, чего ради вмешивается в его дела этот молодой барич, который вот уже 6 месяцев вертится вокруг его дочерей. Элиза уверяла прежде, что он женится на Гарриет, но видано ли было, чтобы будущий баронет женился на дочери содержателя кофейной? Этот мистер Шелли домогался, очевидно, чего-то другого, а не брака. К тому же мистер Вестбрук составил себе определенное мнение о Шелли в тот вечер, когда, найдя его в комнате дочери, пригласил прийти выпить стаканчик с ним и его друзьями. Мистер Шелли пренебрежительно отказался. Демократ? Поборник равенства? Этот внук сэра Биша Шелли? Миллионера? Полноте. Все эти люди на один лад. Гарриет получила приказание готовиться к отъезду. Она написала Шелли последнее письмо. Проект самоубийства был заменен другим, несколько менее печальным. Она слишком несчастна и подвергается невыносимым преследованиям, поэтому она готова бежать с ним, если он согласится. В страшном волнении он сел в дилижанс и поехал в Лондон. Неоспоримо, что на нем лежат обязанности по отношению к этому ребенку. Не он ли образовывал ее, вдохнул в нее мужественную душу, которая не переносит несправедливости? Его письмо было первой причиной ее несчастья. Но если он убежит с ней, чем они будут жить, где, каким образом? У него нет никакой профессии, никакого будущего. Да и любит ли он ее? Может ли он любить после великого разочарования, испытанного им? Однако Гарриет была прелестна, и мысль, что он поедет вместе с хорошенькой больной, которую он видел однажды вечером в постели с распущенными волосами, эта мысль опьяняла его. Трудно было прогнать этот восхитительный образ. Наконец он ее увидел. Она была бледная, худая, вид как у трагической героини. Вас измучили, но... Нет, мой друг, но... Она не решалась сказать, но я вас люблю. Но это сказали ее бледность, ее глаза, не отрывавшиеся от Шелли ее волнение. Правда заключалась в том, что она его безумно любила. Эта девочка, благодаря ему, стала совершенно другим существом. До знакомства с ним у нее были нормальные вкусы ее среды. Она восторгалась красным мундиром, и когда думала о любви, то все ее герои были военные. Но, думая о браке, охотно представляла себе будущего мужа клержеменом. Шелли совершенно уничтожил эти благоразумные влечения. Когда она в первый раз услышала, как он высказывает свои взгляды на религию и политику, то испугалась и дала себе обещание обратить его на путь истины. Но логика Шелли подавила ее уже при первой беседе. Побежденная более сильным умом, она покорилась с наслаждением. Теперь она обожала этого человека и его доктрину. Видя, что он не решается приехать к ней, она испугалась, что никогда больше его не увидит, и преувеличивала свои страдания, чтобы заставить героя приехать. Шелли не особенно восторгался странствующими рыцарями, их поведение не было рациональным. Можно ли отдать женщине жизнь, уже посвященную служению человечеству? Но он забыл о своих принципах, увидев перед собою это грустное личико, которое он мог осчастливить одним словом. Он протянул руку Гарриет и сказал ей, что весь ее. У него еще сохранилась капля благоразумия, и он устранил мысль о немедленном бегстве. Торопиться было бесполезно и опасно, но Гарриет может быть спокойна. Если попытаются силой заставить ее подчиниться, то пусть она его позовет, где бы он ни был. Он прибежит и уведет ее с собою. Личико Гарриет опять расцвело, как у 16-летней, которая влюблена и любима. Но как только он вышел из комнаты и перестал видеть этого счастливого ребенка, Шелли глубоко вздохнул и погрузился в бесконечные размышления. Хогг, которому он написал и рассказал всю сцену, ответил ему убедительным письмом, в котором умолял своего друга не бежать с Гарриет, не соединившись с нею браком. Он сказал, что Шелли враждебно относится к браку, но выдвинул сильные аргументы. «Если вы на ней не женитесь, кто подвергается риску, вы или она?» «Конечно, она одна. Презрение света обратится на нее. Она пожертвует своей репутацией и спокойствием. Имеете ли вы право наложить на нее такую жертву?» Это письмо затронуло в Шелли отзывчивую струну. Из всех чувств чувство эгоизма было ему наиболее противно. Но как быть с убеждением, что брак есть акт преступный и безнравственный? Соответствующие главы политической справедливости беспокоили его совесть. Но тут ему кто-то сообщил, что сам великий Годвин был женат 2 раза, и этот пример успокоил его. «Да», — ответил он Хоггу, — «бесполезно стараться частным примером переделать общество до тех пор, пока разум не выполнит своей преобразовательной миссии, и человек, идущий по новому пути, перестанет подвергаться бесчисленным гонениям». Однако он не спешил приложить к делу свои новые идеи. Дядя Пильфольд звал его в Кукфильд. Он знал, что там он опять увидит красивую учительницу с римским профилем, сестру его души, посвящение которой в доктрину он желал завершить. Уезжая, он опять обещал Гарриет, что вернется в Лондон по первому зову. Надо было иметь 19 лет, чтобы питать хотя бы малейшие сомнения насчет того, что должно было последовать. Влюбленная молодая девушка, получив такое обещание, не может долго противиться искушению. Не прошло недели, как настоятельно потребовали Шелли в Лондон. Преследователи еще раз пожелали отдать Андромеду на съедение школьного дракона. Шелли казалось, что нет другого выхода, как предложить бегство и немедленный брак.